Глава 27. Последний рывок. Вскоре толпа осталась далеко позади. Я шел по полутемным улицам, держа счастливую Алону на руках, провожаемый удивленными взглядами редких встречных. После 10 минут ходьбы у меня устали руки, и я просто посадил Алону себе на плечи. Поначалу она стеснялась своих обнаженных коленок и куталась в плащ, но затем привыкла и даже стала получать от этого удовольствие. А я вдруг поймал себя на мысли, что совершенно отчетливо слышу ее эмоции. Почему это? Неужели наше мимолетное слияние аур могло дать такой поразительный результат? Размышлял я и вдруг почувствовал безмерное удивление, а потом дикую радость. Над моей головой счастливо захихикала Алона. «Знаешь, Алекс, мне тут одна мысль пришла». «Я почувствовал», — пробормотал я. «Что?» — не поняла она. «Говорю, что я сейчас почувствовал, как к тебе в голову пришла мысль. Сперва очень тебя удивившая, а затем сильно обрадовавшая». «Почувствовал?» – переспросила Алона. «Я сам в шоке», – ответил я, продолжая думать, почему такое происходит. «Не из-за того же, что она у меня на плечах катается, как на лошади. А я и раньше был с ней рядом, мы даже обнимались часто. И ведь такого не было. Я могу объяснить». Хитро произнесла принцесса. «Только пообещай, что донесешь меня до нашей комнаты на плечах, и я все тебе расскажу». Я ощутил ее напряжение. Видимо, та мысль так просилась наружу, что у Алоны уже сил не было сдерживаться. «Давай рассказывай, вымогательница. Я же чувствую, что тебе не терпится», — с улыбкой сказал я. «Мы теперь с тобой брат и сестра», — радостно воскликнула принцесса. «Ну, мы ведь и раньше с тобой решили, что ты возьмешь меня в братики». «Нет, Алекс, ты не понял». Алона даже завозилась от нетерпения. «Мы теперь родные брат и сестра, кровные». «Это почему же?» — не понял я. «Какой же ты у меня бестолковый», — произнесла Алона тоном, каким я постоянно сокрушался о ее возрасте. «Мы с тобой смешали нашу кровь, а значит, породнились». Я даже остановился, вспоминая подробности нашего лечения. «Но ведь это еще ничего не значит», — с сомнением произнес я. «Ведь так мы и с врагами можем породниться. Ведь в горячке боя не заметишь, чья на тебе кровь». «Нет, это происходит нечасто, и только между теми, кто смешивает свою кровь добровольно. У нас так могут брататься двое гномов, как правило, после того, как один из них спас жизнь другому. Хотя это и не обязательно». У нашего народа даже есть целый ритуал, когда семья принимает такого нового родственника. После него этот гном фактически становится частью новой семьи. Но как мы сегодня узнали, можно и так, без разных красивостей. «А почему тогда я тебя чувствую?» Алона задумалась, а затем неуверенно ответила. «Я слышала, что такое может быть только у близнецов или у родственников с магическим даром. Возможно, ты меня чувствуешь, потому что маг». Короче, не отвлекает главного. Ты теперь член моей семьи. Ты мой брат, понял? Я очень надолго задумался, а затем почувствовал удивление принцессы. «Алекс?» Потрясенно выдохнула она. «Я тоже тебя чувствую». Я опять остановился и спросил. «Ты уверена?» «Да, Алекс, я точно тебя чувствую. Я чувствую твою неуверенность, смущение, твой страх. Почему ты меня боишься?» Я зашагал дальше, думая, что сейчас избавился от одной проблемы. Но вот в награду получил на свою голову еще несколько. Ну и что теперь ей ответить? Вздохнув, я покаялся. «Просто я думаю, все ли в порядке с твоими родственниками, оставшимися в гномьих горах. И боюсь думать, что когда-нибудь мне повезет примерить на себе корону подгорного королевства». Алона хихикнула. «Так вот в чем дело». А затем я ощутил и ее страх. «Не волнуйся», — успокоил я ее. «С ними наверняка все в порядке, раз за тобой все еще идет охота. Вот если бы тебя попытались убить, а не захватить, тогда было бы ясно, что Каштарх планирует просто сменить правящую династию, вырезав всех твоих родственников. А если он все еще думает на тебе жениться, значит, не все потеряно». Принцесса тяжело вздохнула, но слегка успокоилась, приняв мои, прямо скажем, слабые доводы. А я продолжил. «Завтра будем в столице, а там ты попросишь короля о помощи. Я думаю, тебе он не откажет. Как-никак ты посол. Я погладил ее по ноге, чувствуя, как ее страх немного рассеивается. Но не уходит до конца. Зря я вообще поднял эту тему. А сейчас я чувствую твое сожаление. Ехидно проинформировала меня Алона. Вот ведь язва. Я обхватил покрепче ее ноги и нежно прижал к себе, посылая ей все эмоции, которые появились в душе вместе с этим маленьким зеленым росточком, проклюнувшимся во мне с появлением в моей жизни Алоны. А сейчас... «Сейчас...» Алона растратила весь свой запас ехидства и только обняла мою голову, пробормотав. «Я тоже тебя люблю, Алекс». И я почувствовал ее радость, счастье, волнение, нежность, да много еще чего. Этот сплав эмоций захлестнул меня с головой, так что я очнулся уже на пороге нашей гостиницы, порадовавшись, что в беспилотном состоянии не зарулил на другой конец города. «Пришли». Констатировал я с легким сожалением. Спустив с плеч принцессу, чтобы она не навернулась о дверной косяк, я зашел с ней в гостиницу. А там нас уже ждали. 9 матерых гномов-воинов, среди которых я узнал нескольких, следивших за нами в бешеном быке, синхронно поднялись с лавок. «Да когда же это закончится?» Выдохнул я, выпуская захваты. Гномы схватились за горло, пытаясь разжать невидимые пальцы. «Алекс, стой!» Раздался крик Алоны. Я остановил свои захваты, которые через мгновение были готовы свернуть гномам шеи, и, не разжимая их, вопросительно поглядел на принцессу. «Это воины королевской гвардии», — пояснила мне она. «Отпусти их!» Помедлив, я все же разжал захват и позволив гномам жадно вдыхать воздух, и спросил сестренку. «Ты их узнала?» «Да», — подтвердила она. «Вот это командир Шеринон», — показала гномка. «Он уже больше 20 лет служит у папы». Я задумался. Предавала гвардия своего короля или же нет? Шансы примерно равны. Поэтому доверять им сейчас очень рискованно. Я смотрел на гномов, размышляя, как же мне поступить. Не найдя ничего лучше, я подошел к командиру. Он все еще потирал горло, но страха в его глазах не было. Это мне понравилось, и я доходчиво объяснил, чего от них хочу. «Я не верю вам полностью, так как знаю, что предавать могут даже самые близкие. Поэтому слушайте внимательно мои инструкции и выполняйте их в точности. Завтра утром мы поедем в столицу. Если хотите присоединиться, то следуйте за нами, но не приближайтесь на расстояние меньше 100 метров. Если вы нарушите эту границу, я просто убью вас всех, так как сейчас не имею права рисковать». «Это понятно?» Шеринон кивнул, а я подумал, что жалко будет, если он окажется среди заговорщиков. Даже по своему незнанию. Ведь и такое может быть. Просто сыграют им в темную, а после выкинут с доски, как отработанный продукт. На вид довольно приличный гном. Жалко, что я не могу рисковать. Очень уж ставки высоки. Я взял Алону под руку и сказал гномам. «Сегодня, чтобы я вас в гостинице больше не видел». Затем повернулся к хозяину и потребовал себе в комнату ужин на троих и горячую воду. Поднимаясь по лестнице, я краем глаза отметил, что гномы потянулись к выходу. Значит, восприняли мои слова всерьез. Поднявшись, я снял защиту и вошел в комнату, убедившись, что вещи не потревожены. Алона сразу рухнула на кровать, а я стал доставать из-за пазухи мешочки с деньгами и драгоценностями. Кивнул на них, сказал с улыбкой. «Это тебе для столицы, чтобы было на что новые платья купить». Алона только сейчас вспомнила, что лежит на кровати почти голая, выставив стройные ножки на мое обозрение, и поспешно запахнулась в плащ. Я усмехнулся и начал доставать одежду из сумки. Ту, что на мне придется выбросить. С такой дырой на груди ходить будет, мягко говоря, странновато. Я вытащил все из карманов куртки и жилетки. Обнаружив помимо сафруса, денег и драгоценностей, еще и медное колечко, которое забыл выкинуть после посещения ювелира. Оглядев его внимательно, я заметил, что на нем нанесены какие-то руны, казавшиеся настолько древними, что даже страшно становилось. «Это тебе не стандартная любовь до гроба», — подумал я. «Что же это за язык такой?» Решив не выбрасывать пока медяшку, я спрятал кольцо в мешочек с сафрусом, подумав, что среди денег и драгоценностей эта финтифлюшка будет лишней. А так хоть не станет на глаза лезть. Тем временем принесли наш ужин и воду. Быстро похватав вкусности, причем Алона от меня не отставала, мы принялись мыться. Я сперва хотел выйти, чтобы дать возможность Алоне помыться без стеснения. но она покраснела и попросила меня задержаться. Я почувствовал, что она просто боится остаться одна, поэтому не стал ее уговаривать, ехидно ухмыляться, а просто сел на свою кровать лицом к окну. Через несколько минут Алона уже плескалась в бочке, которую притащили нам два гостиничных работника. Я тем временем чувствовал ее наслаждение, которое она получала от горячей воды. Дождавшись, пока она вылезет и оденется, я сам залез в воду и тщательно смыл всю засохшую кровь и вымыл сильно отросшие волосы. Когда я вылез из бочки, Алона и не подумала отворачиваться, с любопытством рассматривая меня. Я вытерся и спросил: «Все успела рассмотреть? А то могу повернуться, если тебя не видно». Алона хихикнула и накрылась одеялом. Я оделся, потушил светильник и лег на свою кровать, с наслаждением вытянувшись и только сейчас ощутив, как же я устал за этот день. Уже задремывая и чувствуя, как ко мне приближается моя подруга Темнота, я вдруг услышал шепот. «Алекс, ты спишь?» «Нет еще», — ответил я, прислушиваясь к своим ощущениям. И вдруг почувствовал страх Алоны и ее боль. «Можешь поговорить со мной?» — попросила она. Я молча поднялся, подошел к ее кровати и лег рядом с принцессой, крепко прижав ее голову к своей груди. Она зарыдала, уткнувшись лицом мне в рубашку, и вместе со слезами уходили боль и страх, которые терзали ее душу. Я только молча гладил ее по голове, посылая эмоции любви и нежности, пока она, наконец, не затихла. Вскоре Алона уже мирно спала, и я чувствовал, что во сне она улыбается. Ко мне же сон пришел еще не скоро. Я все думал, может ли предать целый отряд королевских гвардейцев, потому что если нет, тогда король Шаракх III еще большая сволочь, чем я. Утром мы проснулись совсем разбитыми. Сказалось напряжение прошедшей ночи. Позавтракав, я собрал все наши вещи и одел Алону потеплее, потому что на улице опять небо затянуло облаками. Сам же натянул последнюю целую рубашку и куртку, сунув в нее флягу с лимелем, который, как я уже убедился, лишним не бывает. Расплатившись с хозяином, мы взяли немного припасов в дорогу, чтобы было чем пообедать, а потом выехали из гостиницы и направились к западным воротам, от которых вела дорога к столице. Проезжая по улицам, мы хмуро глядели на еще вчера так восхищавшую нас архитектуру. Как только мы покинули город, то обнаружили позади себя сплоченный отряд из 30 гномов, следовавших за нами на расстоянии 200 шагов, как привязанные. Это слегка нервировало, так как мне все время приходилось отвлекаться краем глаза, наблюдая за ними. Всю дорогу я пытался приободрить Алону, которая оставалась хмурой и расстроенной. Но к тому времени, когда мы остановились перекусить, мне это слегка удалось. На губах сестренки все чаще стала появляться улыбка. А когда мы вновь вернулись на дорогу, она попросила рассказать меня о моем появлении в этом мире. Я подумал, что это никак мне не повредит, и поведал ей о своем отдыхе, эльфийском гостеприимстве, кельвах, разбойниках. В общем, опуская некоторые малоприятные детали, я рассказал Алоне о моей новой жизни в этом мире. Про землю я не упоминал, так как нужно было бы объяснять много непонятных вещей. А принцесса тактично не заостряла на этом внимание, полагая, что мне было бы больно об этом вспоминать. Так, за рассказом, мы и добрались до Марда. Столица порадовала нас громадным пригородом, широко раскинувшимся по всему обозримому пространству. Это были деревянные, а кое-где и каменные домики с огородами и без. Если считать Мардом все это поселение, то оно занимало поистине гигантскую площадь, превосходя раз в 10 все города, виденные мною раньше. Мы неспешно въехали в эту деревню и поскакали по ее главной улице, ведущей к едва видневшимся вдали распахнутым воротам в городской стене. Со всех сторон нас окружил шум, распадавшийся на составляющие. Лай собак, грубый мужской мат, детские звонкие голоса, другие звуки, издаваемые различной деревенской скотиной. Я сразу уменьшил чувствительность слуха, боясь оглохнуть от этой какофонии, и принялся активно сканировать окружающее пространство, понимая, что в такой обстановке нас очень легко атаковать. Я буквально разрывался между наблюдением за группой гномов, следовавшей за нами, и оглядыванием всех возможных точек, откуда может произойти нападение. Алона почувствовала мое напряжение и настороженно спросила: «Что случилось?» «Ничего», — поспешил я ее успокоить. «Просто оглядываю местность на всякий случай». «Но ведь мы уже почти приехали. «На нас ведь уже точно не посмеют напасть», — уверенно заявила Алона. Не прекращая наблюдения, я ответил. «Мы еще не доехали, так что расслабляться рано. Можно потом жестоко разочароваться. Это когда ты уже пересек финишную черту, то можешь хоть на землю падать. А раньше — ни-ни». «Понятно. А что такое финишная черта?» Пока я рассказывал про правила спортивных соревнований, принятых у нас, а затем, немного увлекшись и про Олимпийские игры, мы доехали до городской стены. Вот это была стена! Высокая, толстая, прямо как наша великая китайская. Интересно, для чего ее такую построили? Для престижа, что ли? Ведь для защиты города можно было обойтись и гораздо меньшей ее толщиной. Главное, чтобы было кому ее оборонять. Ворота в стене были ей под стать. Я даже предположил, что они не закрываются уже лет 100. Настолько они были массивными. Створки из толстой древесины, похоже, из великих кедров, поскольку их толщина была около метра, а высота больше 5. Так как никаких стыков в древесине я не увидел, значит, их выпиливали из целого ствола, а затем тащили сюда, преодолев весьма нехилое расстояние. Или, может быть, несколько кедров росло здесь поблизости. Они были оббиты толстыми металлическими пластинами и крепились гигантским петлям, вмурованным в стену. Железо на них пошло просто немерено. На сколько же веков эксплуатации рассчитывали их создатели? Город Мард, чувствуя мое изумление, заговорила Алона. Строился совместными усилиями 3 раз – людей, гномов и эльфов – после окончания войны с темным магом. Тогда впервые возник прочный мир между столь разными народами, и его было решено укрепить созданием великого города. С той поры прошло уже 5 веков, но город так никогда и не был взят неприятелем. Хотя, по правде сказать, кочевники всего лишь 1 раз доходили до его стен. «А что за темный маг?» — спросил я, пристраиваясь в хвост небольшой очереди. По легендам, темный маг был избран смертью для уничтожения всего живого, поэтому обладал могущественными силами. Лишь только союз всех великих магов того времени, всех народов и святой церкви смог остановить его и уничтожить. А к чему ему было все уничтожать? Не знаю. Я только читала, что по легенде, больше 5 веков назад неподалеку бушевала Великая битва, где сошлись армия тьмы и армия света. После нескольких дней кровопролитных боев тьма была повержена, а ее избранник убит. В легендах говорится, что в живых осталась лишь 1/5 светлого воинства, а еще целый век в здешних краях было мало населения. Сильный маг был, наверное. Можно было с ним договориться, а не уничтожать. Пробормотал я. Алона собиралась возразить, но мы уже въезжали в ворота. На стандартные вопросы стражников в сверкающих доспехах мы отвечали отрицательно. Не везем, не имеем, не привлекались. В смысле, ничего дурного против короля не замышляем. Разрешив нам проехать, стражник стал ожидать, пока столпившиеся неподалеку гномы, закрывающие людям весь проезд, не соизволят подойти поближе. Но те, помня мои указания, твердо соблюдали дистанцию и стояли на месте, невзирая на приглашающие крики воина и его взмахи рукой. Отъехав от ворот, мы увидели, как стражник созывает остальных караульных. «Видимо, сегодня у гномов будут небольшие неприятности», — подумал я и приободрился. «Это даст нам время беспрепятственно доехать до дворца». Спрашивать у местных дорогу я не стал, решив, что все дороги ведут в Рим, то есть во дворец. Вертя головами, мы любовались красивыми зданиями, что начинались сразу за стеной. Видимо, тут не знали, что такое бедные кварталы, поскольку все дома выглядели, ну, очень презентабельно. Я даже боялся подумать, во сколько обойдется мне проживание тут. Ехали мы не особо спеша, поскольку быстро перемещаться не позволяло движение на улицах. То тут, то там сновали красивые кареты, разряженные всадники, окидывавшие нас презрительными взглядами. Несколько карет на наших глазах столкнулись друг с другом на повороте и замерли, застопорив все движение. «Знакомая картина», — подумал я, протискиваясь с гномкой у стены в обход образовавшейся пробки. 2 кучера, участники ДТП, даже не пытались растащить кареты, а витиевато, с наслаждением, поливали друг друга отборной бранью. «Нравы тут», — подумал я, — «как у нас в столице. Все плюют друг на друга и всем на все начхать. Даже жалко Алонку отдавать в этот гадюшник. Как представлю, что во дворце творится то же, что и у нас в верхах, так прям хочется бежать отсюда подальше. Миновав пробку, мы поехали дальше, провожаемые раскатами мата. Похоже, что и все остальные, стоявшие на дороге, активно включились в этот процесс. Прибытия местных гаишников нам дождаться не довелось. Хотя было очень интересно, есть ли тут такие. Мы довольно быстро доехали до центральной площади, вымощенной узорами из камней различных цветов. На одной стороне этой площади возвышалось обалденное здание, поражающее красотой рельефных росписей и богатством отделки. Интересно, это медь на ставнях или золото? А на противоположной стороне стояло строгое внушительное сооружение с высокими башнями, окруженное каменной стеной. Повернув лошадей к роскошному дворцу, мы вскоре оказались возле его входа, у которого стояли два охранника в серых плащах. Оглядев их, я слез с коня и подошел. «Странно, оружия не видно. Может, каратисты?» «Нам срочно нужно к королю», — сказал я. «Можете нас проводить?» Стражники переглянулись, а затем один из них мягким голосом ответил. «Тогда вам нужно во дворец». Я еще раз внимательно оглядел здание, дорогую отделку, разукрашенные рельефы и недоуменно спросил. «А это что?» «Это храм Единого, сын мой», — смиренно сказал стражник. Я еще раз присмотрелся, нашел на дверях изображение глаза, оглядел одеяния стражников и сплюнул, разворачиваясь. «Не оскверняй храм Божий!» — наставительно донеслось до меня. Я вернулся в седло и пояснил Алоне. Ошиблись маленько. Развернувшись на 180 градусов, мы направились к противоположному сооружению. Большие ворота в стене, окружавшие его, были закрыты. Возле них стояли 4 хмурых воина в доспехах. Один из них спросил. «Что вам нужно?» «Увидеть короля», — ответил я. «Какого короля? А какой есть выбор?» — уточнил я. Стражник гневно посмотрел на меня, видимо, плохо воспринимая юмор. «Ступай отсюда, шутник!» «Нет, я абсолютно серьезно». «Ты что, не знаешь, что к нашему королю приехал с дружеским визитом Шаракх III, владыка подгорного народа?» «Мля...» — протянул я. Еще один кусочек мозаики встал на свое место, и теперь можно было разглядеть всю картину. Хотя каких-то фрагментов не хватало, я уже сейчас почувствовал королю сильнейшую ненависть. Если раньше я планировал просто оставить Алону наедине с королем Мардинана, то теперь больше всего мне хотелось увидеть ее отца и сказать ему пару ласковых. «Нам нужно увидеть его немедленно», — твердо заявил я стражнику. «Кого?» — не понял тот. «Шаракха III», — пояснил я. «И если вы промедлите, то у вас будут крупные неприятности, потому что она...» — я кивнул на Алону. «Его дочь». Воин с сомнением оглядел гномку в седле и заявил. «Прочь отсюда!» Это меня сорвало с катушек, и я выбросил вперед 4 захвата, обернул их вокруг шеи стражников и поднял вояк в воздухе. «Я вам просто сейчас головы поотрываю, если вы еще на минуту нас задержите!» Нежно сообщил я дергающимся тушкам, роняющим на землю копья и детали доспехов. Лица стражников посинели, и я поспешил разжать захваты. Стражники с громким лязгом рухнули на мостовую. «Будем продолжать испытывать мое терпение», — осведомился я, глядя, как они глотают воздух. «Нет, господин маг», — произнес кто-то сбоку. Я повернул голову и увидел еще одного воина, но уже без доспехов, который стоял на пороге неприметной дверки в стороне от больших ворот. «Разумно, сделали черный ход», — догадался я. «Проходите, пожалуйста», — обратился он к нам, слегка поклонившись и освобождая дверной проем. «Благодарю», — кивнул я ему и слез с лошади, понимая, что въезжать верхом будет просто неприлично. Я взял лошадь под узцы и направился к двери, шепнув принцессе следовать за мной. Войдя в дверь, я понял, что стена довольно толстая, не меньше 5 шагов, а в этом месте в ней был сделан проход. Пройдя 2 шага, я разглядел справа и слева на уровне живота небольшие отверстия в стенках прохода, а осмотрев магическим зрением сами стены, обнаружил в них пустоты с несколькими человеческими аурами внутри. Хлопком по крупу отправив свою лошадь дальше вперед, я повернулся к только-только входящей в этот проход Алоне, сопровождаемой воином без доспехов. Взял ее за руку и накрыл нас обоих защитным коконом. Перестраховаться не помешает. Воин удивленно посмотрел на меня, а я кивнул на отверстие. «Умно, но против меня не подействует». Тот глянул мне прямо в глаза и недовольно заметил. «Мы и не собирались». «Мало ли», — ответил я, пожав плечами, продолжая держать Алону за руку. Выстрелов не последовало. Мы миновали проход и очутились во дворе. Нас уже встречала небольшая группа воинов, державшихся чуть в стороне. «Вы проводите нас к королю?» — осведомился я у сопровождающего нас воина. «Да», — ответил тот. «Тогда велите кому-нибудь позаботиться о наших лошадях», — попросил я его. «Только вещи охраняйте понадежнее. Я не хотел бы их лишиться ненароком». «Хорошо, но вам придется снять оружие, прежде чем войти во дворец». «Могу оставить вам только лук», — ответил я и твердо добавил, видя, как воин открывает рот для возражений. «С остальным я зайду внутрь, даже если мне придется превратить этот дворец в руины». Воин закрыл рот и свирепо уставился на меня. Я выдержал его взгляд, так как ни за что не хотел расставаться со своими клинками, давно ставшими незаменимой частью тела. «Идите за мной!» Наконец, выдавил из себя воин и пошел вперед, махнув рукой на наших лошадей. К ним тут же подбежали слуги и куда-то увели. Я запомнил направление, чтобы потом долго их не искать, и пошел следом за проводником, все так же не выпуская руки Алоны и чувствуя, что ей с трудом удается сохранять спокойствие. Мы долго шли по роскошным залам с коврами на полу, оружием и красивыми гобеленами на стенах, вазами с цветами. У каждой двери, мимо которой мы проходили, стояли по два воина, которые отдавали честь нашему проводнику, прикладывая кулак правой руки к сердцу и вытягиваясь по стойке смирно. Остановившись перед последними дверями, воин велел подождать его, а сам проскользнул в полуоткрытые створки. Я легонько дернул Алону за ее хвостик и прошептал. «Вот это и есть финишная ленточка!» Двери перед нами распахнулись, и воин, стоявший на пороге, по всей видимости начальник местной стражи, кивнул нам, разрешая заходить. Войдя, мы увидели просторное помещение с мягкой мебелью и столиком с едой посередине. В одном из кресел сидел статный мужчина лет 30, может, немного меньше. А во втором уютно расположился широкоплечий гном с аккуратной черной бородкой. Вот он, Шарак III, король гномов. «Сволочь!»